Глава 14. Волков встал утром раньше обычного. Предупрежденные ночью слуги уже все подготовили. И костюм, и завтрак, и таз с горячей водой. Пока завтракал, пришел фон Гот и доложил, что лошади оседланы. Барон закончил завтрак и под хорошей охраной еще до того, как рассвело, поехал в центр города. Опять к главной городской площади. Но даже сейчас там было многолюдно и суетно. Везде тачки и телеги с товарами. Торговцы занимали свои прилавки и раскидывали товары. Но на сей раз барона интересовали не товары, не цены на баранину и даже не герольды с их объявлениями. Он ехал в главную церковь города, что была от рынка за углом. У ступеней продрогший служка тряс медной кружкой для пожертвований, в которой звякали мелкие монеты, притом тихонько распевал псалмы. Увидав генерала и его вооруженных людей, он вовсе не испугался, а подошел и протянул кружку и произнес: «Добрый господин, во имя Девы Пречистой не поскупитесь на сирот городских, что остались после чумы без кормильцев». Волков слез с коня, но денег давать не спешил. Он взглянул на вход в храм и спросил: «За утренню читать будет епископ?» «Епископ Хвор», — сразу отвечал молодой служитель церкви. «За утренню читать будет викарий, отец Фома». Он снова встряхнул кружку. «Добрый господин, пожертвуйте во имя Девы Пречистой!» Но генерал ничего ему не сказал. Только повернулся и стал подниматься по ступеням ко входу. За ним пошли фон Флюген и Хенрик. Остальные остались при коновязи на улице. В это утреннее время в кафедрале было не очень многолюдно. 3/4 скамеек были свободны. Он снял свой берет и выбрал одну скамью, где было поменьше людей. Вскоре началась служба, и появился знакомый ему человек. Викарий, отец Фома, был высок ростом и обладал зычным голосом, звуки которого разносились по всему огромному храму. Наверное, даже у дверей храма всякий желающий мог разобрать, что говорит прелат на амвоне. Лицо отца Фомы было величественно и полностью соответствовало важности литургии. Во всем происходящем священнодействии было что-то устрашающе библейское. Особенно после того, как священник закончил службу на непонятном прихожанам языке и перешел к проповеди. Волков прислушивался к его словам, и, признаться, ему нравилась служба. В общем, атмосферой в храме он проникся. Действие было интересное. Этот поп неплохо знает Писание и язык пращуров, в книжку даже не заглядывал. Да, судя по всему, это он займет место епископа, когда старик приставится. Ну, если, конечно, отец Фома выходец из правильной, достойной семьи. На причастие после окончания службы барон к нему не пошел, зато сам брат Фома пошел к нему, когда раздал последней пастве кровь и плоть Христову. Конечно, он узнал его, и тогда генерал встал и тоже двинулся навстречу. Прилад протянул руку для поцелуя, и Волков поцеловал перстень. «Отчего же вы не подошли на причастие, дорогой барон?» — спросил отец Фома. Его чуть пафосный тон показался генералу еще и надменным. «В следующий раз», — обещал генерал, — и тут же поменял тему. «Как здоровье его преосвященства?» Викарий вздохнул и, взглянув на прекрасный потолок кафедрального собора, ответил: «Сегодня епископ с утра был вял, да хранит его Пресвятая Дева». «Очень жаль», — произнес генерал. «Надеюсь, он поправится». «Все в руках Господа нашего», — отвечал прилад и тут же продолжил. «Люди ваши пришли в храм с оружием и в броне. Нехорошо это. Да и вы при мече пришли». «Ничего, Господь меня простит. И людей моих тоже, он же все видит. Горожане слишком задиристы, приходится быть настороже». Генерал уже наговорился с этим попом, и он ему не понравился. Второй раз не понравился. Волков еще больше уверился в той мысли, что пришла ему в голову при первом их знакомстве. Епископ по болезни своей или по характеру тут не более чем ширма, а всеми церковными делами в Ференбурге заправляет этот его викарий с благородной физиономией и язычным голосом. «Кстати, отец Фома, а не посоветуете ли мне хорошего священника? чистого сердцем и уважаемого в городе. Священника, поинтересовался прилад. И для какой цели он вам нужен? Людишки мои истомились в казармах. Им надобна хорошая проповедь от доброго пастыря. Отчего же они не приходят в церкви? Отец Фома обвел собор руками. Хоть сюда, ко мне, я буду только рад. Нет, нет, из казарм я их выпускать без оружия не хочу. Уж очень дерзкие горожане, а с оружием тем более не хочу. Люди мои сдерживаться не привыкли, и коли их обидят, обид спускать не будут. Нет, пусть лучше сидят в казармах. Но священник им необходим, вот и прошу вас назвать лучшего. Лучше бы этот поп себя не предложил. Уж он-то точно считает себя лучшим, подумал генерал, но он ошибался. Отец Фома был важен, но не глуп. И тот ответил. Брат Доминик, что служит при соборе святого Адриана Крестителя, что на Кирпичной улице, думаю, он не откажет вам. Кажется, рыцарю Божьему с прилатом церкви говорить больше было не о чем, и рыцарь с благодарностью откланялся. Он все никак не мог взять в толк, не понимал, почему же отец Фома и епископ так спокойно уживаются с еретиками в одном городе, при том, что еретики эти рьяны и дерзки. Неужели не чувствуют угрозы для себя, неужели не подозревают о ней? Не могли они не слышать, как лютеране расправлялись с монахами и священниками во время Первой войны, а тут проживают с ними в полном благодушии. И когда барон думал обо всем этом, он никак не мог найти причины такого благодушия. То ли попам местным глаза застили богатые прибыли, что приносила им щедрая паства, и они не хотели будоражить город, что дает им столько серебра, либо... И, скорее всего, архиепископ Ланский специально назначил сюда таких отцов, что горожан беспокоить словом пламенным не будут. И те и вели себя так, словно специально потакали последователям монаха-раскольника. В общем, во всем этом он не находил никакой иной причины, кроме извечной вражды между курфюрстами, при которой один из видных отцов церкви готов был отдать значимый кусок своей паствы еретикам, лишь бы эти земли ушли из-под руки соперника. Волков с этими мыслями сразу поехал на ту самую кирпичную улицу и нашел небольшой храм с очень красивыми воротами. Ворота уже почернели от времени, но старый дуб был еще крепок, и его покрывала прекрасная резьба, изображавшая разные узнаваемые сцены из Писания. Генерал спешился и, сняв берет, зашел в храм, осенив себя крестным знамением, и увидал некоторое количество ожидающих у исповедальни. Волков сразу подумал о том, что люди, наверное, ждут своей очереди, и не ошибся. Он подошел поближе и остановился, когда из исповедальни вышел монах в простом, хоть и теплом монашеском одеянии. Да, это был совсем иной образ священника, который имел мало общего с образом дородного прилата отца Фомы. Выбритая макушка говорила, что отец Доминик принадлежит к одному известному монашескому ордену, а сандалии на босу ногу, несмотря на то, что по полу в храме гулял лютый сквозняк, свидетельствовали о том, что человек этот в своих убеждениях стоек. Лет ему было немного, может быть, 30, но уже в эти годы он снискал себе уважение прихожан. Едва пастырь появился, так люди, и мужчины, и женщины, что пришли в храм с малыми детьми, потянулись к нему. «Отец Доминик, выслушайте меня, отец Доминик, отец Доминик!» Но священник увидал барона и, немного удивленно, спросил у него. «А вы, добрый господин, тоже ко мне? Хотите причаститься или, может быть, исповедоваться?» «И причаститься, и исповедоваться», — отвечал ему генерал с поклоном. «Но не сейчас. Сегодня у вас и без меня паствы хватает. Я хотел просить вас о другом». «О чем же?» — спросил монах, внимательно глядя на Волкова. «Я генерал фон Рабенбург», — начал барон. «Я это уже понял». Сразу заметил отец Доминик, взглянув на Хенрика и фон Флюгена, что остались стоять у входа в церковь. О вас весь город говорил пару дней назад. И чем же я могу вам помочь, сын мой? Я хочу, чтобы вы пришли в казармы и провели, ну, хоть пару служб с моими людьми. Почитали им что-нибудь назидательное, а уж я бы у вас в долгу не остался. Так отчего же они не приходят сюда? — удивился монах. Уж я тут им все прочитаю и к причастию проведу. И Волкову снова пришлось объяснять. Моих людей из казармы я велел пока не выпускать, чтобы не было у них раздоров с горожанами, иначе все это кончится кровью может. Горожане-то тут не очень дружелюбны к нам. Ах да, я понимаю. И нужен мне священник самый лучший, чтобы моих людей к покою привел. Вы поймите, святой отец, людей моих смирными назвать язык не поворачивается. Дома еще кое-как справляюсь, а тут делать им нечего. Спят да едят, а женщины, вино. Все это за забором, только перелезь, но отпускать их никак нельзя, понимаете? Горожане на меня уже с оружием кидались. Но я-то человек выдержанный, и офицеры мои потерпеть могут, а солдаты... Они же как дети малые, только с оружием, и оружие свое применять они умеют. Посему прошу вас походить ко мне, хоть ненадолго. Из Писания им случаев расскажете, может, исповедуете кого. О многом вас не прошу. Сколько времени сможете уделить, столько и уделите. Прошу вас, — закончил генерал свою речь. Так не нужно меня о том просить, то мой долг как пастыря, а время я найду. Вот, к примеру, после утренней службы у меня бывает время, отчего же мне к вашим людям не прийти? Только непонятно мне, отчего вы меня выбрали. У нас и другие добрые пастыри в епархии имеются. «Так я вас и не выбирал», — отвечает генерал. «Я пошел к отцу Фоме в главный собор и просил у него назвать самого чистого душой священника в городе». «Неужто он назвал меня?» — удивился монах. «Да, назвал вас», — отвечал генерал и продолжал. «А мне как раз такой и нужен». «Какой такой?» — опять удивлялся отец Доминик. «Нет во мне ничего особенного». Волков вздохнул. «Люди мои не всякого священника примут. Видали они уже всяких, что приходили к ним в парчевой одежде, да с серебряными распятиями. Но солдаты таких не очень принимают, а вы...» Генерал чуть отстранился от монаха и еще раз его оглядел. «Вам они поверят». «Ну, так завтра и приду к ним, сразу после службы», чуть смущаясь, заверил генерала священник. «А уж я в долгу не останусь», — генерал стал отвязывать кошелек от пояса. «Только скажите цену». «Многого мне не надобно», — сказал монах. Он взглянул на кошель, что Волков держал в руке, и покачал головой. «Сие излишне. Даже птаха Божья и та пропитание ищет, а вам и на храм надобны деньги, а может и сирым, что раздадите». Настоял генерал и протянул монаху кошель, в котором было 30 монет. «Держите на добрые дела». «Премного благодарен», — отвечал ему отец Доминик с поклоном, но и с достоинством.